«Железная логика». Начинаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Вот телеграм-канал Сергей Михеев, «Айрон Логика». 221 тысяча подписчиков. И там же, значит, отчеты благотворительного фонда Сергея Михеева. Еще раз напомню, что мы включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций. Это Минэкономразвития и Министерство юстиции. Вот, поэтому это облегчает для юридических лиц, по крайней мере, так сказать, до пожертвования. Вот, ну, а задач еще довольно много. Ну, и также Сергей Михеев в Дзене, ВКонтакте, Рутюбе, как бы, да, и Одноклассниках. Ну, вот. Да, ну и напомню, наш телеграм-канал Вести FM Плюс, тоже переходите, подписывайтесь. И идет прямая видеотрансляция эфира на двух площадках, во ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что в конце программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим и социальным темам. Вопросы можно отправлять в Вайбер, Ватсап, номер плюс 7-903-176-363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Начинаем. Консервативная общественность не может остыть после сатанинского шоу на открытии Олимпийских игр в Париже. Вчера во Франции десятки тысяч христиан собрались вместе, чтобы спеть религиозные песни ради очищения мира от этой церемонии открытия. И даже открытый для всего Дональд Трамп назвал позором пародию на «Тайную вечерю». Ну, кстати, первым за Христа вступился исламский Иран. МИД страны вызвал посла Франции, выразил протест по поводу оскорбления пророка Исы на церемонии открытия Олимпийских игр. Пророк Иса – это Иисус Христос. Больше никто французских послов не вызывал, к сожалению. Ну, вот это сама по себе показательная очень картинка, да. Ну, во-первых, что касается содержания вот этого открытия. Ну, оно действительно, ну, просто откровенно тошнотворное. Вот иногда, когда, так сказать, приходится обсуждать эти вопросы, ну, и вот слышишь периодически, типа, вы преувеличиваете. Это не так. На самом деле это единичные случаи. Это просто, так сказать, какие-то, значит, субкультурные, как бы, деятели и все такое. То есть это все несерьезно. На самом деле это серьезно настолько, что серьезнее больше некуда. Да? Вот то, что мы видели, вернее, не видели, а по крайней мере, так сказать, какие-то отрывки, да. Ну, слава богу, что у нас не было трансляции, иначе привлекли бы за пропаганду. Это точно, да. А вот то, что, так сказать, происходило на этом самом открытии, да, это лицо современного Запада, как минимум лицо современной Европы. Вот что это такое. Когда мы начинаем спорить по поводу того, а является ли наше противостояние с Западом цивилизационным, а вообще надо ли это, а не надо ли это. Ну, конечно, никто не радуется от, там, скажем, возможности там, войны какой-то, да, никто ее не хочет, этой Третьей мировой войны. Но, с другой стороны, надо понимать простую вещь. Мы действительно находимся с Западом по очень большому количеству вопросов ценностных, да, на просто диаметрально противоположных позициях. И делать вид, что этого нету, сводить все к деньгам, сводить все, так сказать, даже к вопросам безопасности. Но это означает или откровенно, так сказать, обманывать, или, ну, просто недопонимать сути вопроса. Да? Вот и все. Вот это то, что мы увидели, это лицо современного Запада. Это откровенная пропаганда всех извращений, которые только можно придумать. Это, в общем, то, что действительно можно назвать сатанизмом. Я когда-то вот это слово стал употреблять в телешоу, так сказать, всяких разных открытых эфирах, потому что я другого слова подобрать не могу. Не только потому, что я православный христианин, а потому что я другого слова не могу подобрать. Да? Вот все эти шоу, так сказать, значит, с отрубленными головами, которые говорят в руках, эти имитация, значит, этих фонтанов крови вылетающих и закон дворца. Это что такое? Это как не пропаганда, но как будто всего самого отвратительного, жестокости, насилия, как бы смерти как таковой. Другого слова просто подобрать невозможно. Вот еще раз убедитесь в том, что это не какая-то там, знаете, там пропаганда каких-то, значит, этих самых замшелых пеньков и валенков. Это реальность, и она страшная. Это реальность страшная и отвратительная. Вот то, что, так сказать, показали вот в ходе вот этой самой открытия этой самой Олимпиады. И я у себя в канале писал, еще раз скажу, Вы знаете, вот увидев вот эти штуки, могу сказать, что, может быть, ну и слава богу, что нас не пустили туда. Может, это, так сказать, если хотите, божественное провидение, что нас там нет. Потому что если бы мы официально участвовали в этой церемонии и, значит, промолчали бы, да, как бы, потому что, вот, ну, чтобы не портить общую картину, это было бы позором. Это было позором. И, кстати говоря, вот вы правильно заметили, что нам пришлось бы, например, транслировать вот эту гадость, да? А как это соотносится с нашими законами по поводу традиционных ценностей, ЛГБТ-пропаганды и так далее? Мы попали бы в очень сложную ситуацию. В очень сложную. Представьте себе, мы поехали бы туда. И нам надо было бы транслировать это все у себя. Это входит в прямое противоречие, так сказать, с целым рядом норм нашего законодательства, да? То есть это была бы совершенно глупая и при этом такая, ну, позорная ситуация. Поэтому, может, оно и хорошо, и слава богу за все, что называется, да, что мы туда не поехали. Но важно еще вот что. Важно то, что, так сказать, действительно, по какому пути идет Запад. Вот если двигаться дальше, вот в рамках вот той картинки, которую они показали, ну, мир превращается просто в какой-то отвратительный зверинец. Ведь на самом деле то, что они показали, они не скрывают. Это вот то, как они видят вообще мир. Вот то, вот так вот должно быть все вокруг. Вокруг все должно быть вот такое, да. Но и от этого вот такого у нормального человека, так сказать, да, рвотный инстинкт возникает. Поэтому еще раз, вот эта церемония, так называемая, она заставляет задуматься о том, что на самом деле у нас с Западом на данном этапе действительно есть целый ряд очень серьезных внутренних противоречий такого мировоззренческого, да, такого глубинного, природного, я бы так сказал, характера. И вина в этом, кстати говоря, именно Запада. Потому что как раз попытка России подстроиться под все это, она привела к тому, что мы в какой-то момент осознали, что мы не можем так жить и не хотим, как бы, да, не то чтобы мы какие-то, так сказать, пещерные, махровые там, так, консерваторы, но вот так, как они показывают, да, мы жить не хотим, не готовы, потому что это неправильно, это не по-человечески. Это первое. Второе, что тоже интересно, да, на самом деле, как бы, да, они ведь оскорбили не только христиан, они оскорбили всех. Они прекрасно понимали, что на самом деле, да, то, что они покажут, оскорбляет не только христиан, это оскорбляет, так сказать, огромное количество других людей во всем мире, а ведь туда съезжаются делегации со всего мира, а французы показали, что им на это наплевать, их это совершенно не интересует. Они проявили откровенное неуважение к огромному количеству людей со всего мира, не только христианского вероисповедания, но и многих других вероисповеданий, там, традиционных взглядов и так далее. Они показали, нам все равно. Мы считаем, что вот так это должно быть. Вы будете это смотреть, вы будете хавать это, вы будете этому аплодировать, так сказать, да? А мы еще при возможности будем заставлять вас так жить. То есть это второе, так сказать, это вот позиция Запада по отношению ко всему остальному миру. Всему остальному миру они вот эту церемонию показывают. Нам плевать на то, что вам нравится, то, что вам не нравится, значит, хотите вы, не хотите. А между прочим, все-таки это праздник международного спорта, да? То есть туда съезжается огромное количество людей с разных точек мира. И, в общем-то, уважение их взглядов было бы правильным, да, но, тем не менее, как бы французы просто откровенно на все эти вещи, так сказать, наплевали, их это совершенно, так сказать, не беспокоит. Кроме всего прочего, вот вопрос, а какое отношение к спорту имело все вот это вот шоу? Ну, ладно, там, предположим, значит, каждая страна пытается, когда вот идет открытие, показать историю своей страны, да, там, скажем, вот они так вот глупо и жестоко, значит, представили историю своей страны вот с этой вот королевой, да, с отрубленной головой и так далее, и так далее. Но все это остальное какое отношение имеет к спорту? Спорт здесь где? Причем тут спорт? Все эти жуткие, так сказать, уроды физические, так сказать, и моральные, они к спорту какое отношение имеют? Никакого абсолютно. То есть это была политическая декларация, это была, так сказать, абсолютная политическая пропаганда. Вот нас там часто обвиняют, вы пропагандисты. Вот вам пример оголтелой, неуважительной ко всем, так сказать, да, отмороженной совершенно, это самое, политической пропаганды. А эту пропаганду пропихивают под видом, вот, значит, якобы праздника международного спорта. Но, с другой стороны, а чему удивляться, если, например, скажем, Международный олимпийский комитет политизировал вообще все эти соревнования задолго до вот этого всего открытия. Да? Я имею в виду, значит, вот все эти санкции в отношении нашей сборной, и некоторых других спортсменов и всего остального. Причем то, что шоу это отвратительное, да, косвенно признал даже Международный олимпийский комитет, потому что он вынужден был удалить это видео со своего сайта. То есть они поняли, насколько это раздражает огромное количество людей. Но вот к вопросу об этом Моке. А вы что, раньше не знали, что это будет показано? Я уверен, что сценарий... У них все согласовано было, Сергей Александрович. Конечно, я уверен, что все это было согласовано. То есть они знали, что это происходит. И вдруг вот такой нежданчик, так сказать. Вдруг они как бы вот такая для них неожиданность. Ну хорошо, хоть в конце концов удалили. И теперь по поводу реакции. Действительно, реакция, так сказать, но, если честно, как бы, да, значит, удивительная по своей, как бы, да, по своей, вот, по своей сути. Исламская республика Иран, вот, исповедующая шиитский, так сказать, ислам, в котором, да, Иисус признается как пророк Иса, вот, заявила протест. А все остальные, так сказать, молчок. Все остальные молчок. Ну, как же, конечно, праздник спорта. И самое это главное, что молчок-то вот те страны, которые традиционно считаются христианскими и участвуют в этой самой Олимпиаде. Участвуют в этой Олимпиаде. А промолчали все, так сказать, те страны, которые, по сути являются, как бы, ну, в том числе, как бы, странами, так сказать, глубинной христианской цивилизации. И этот весь этот юг Европы со своим католицизмом, так сказать, да, и все эти протестанты, значит, замечательные, да, и так далее, и так далее. Украина, между прочим, да, которая все кичится, что она это самое, что вот она является главной преемницей византийского христианства. А где позиция Папы Римского, а где, так сказать, этого Константинопольского патриарха? Все язык, так сказать, в одно место засунули, да? Вот это, и это, так сказать, честно говоря, показательно. Когда мы говорим, а почему Запад стал таким? А потому что он отказался от собственной веры. Вот хотите, не хотите, как угодно, так сказать, да, к этому относитесь, но это действительно так. Слава Богу, что нашлись люди, хотя бы в этой Франции, вы говорите, там десятки тысяч, но вышли все-таки выразить свой протест тому, что происходит. Кстати говоря, видите, эта Олимпиада каждый день приносит какие-то новые скандалы. Каждый день приносит новые скандалы, как бы, и она, ну, вообще, так сказать, какая-то очень странная. Вот, хорошо, что это сделалось, да, но, если честно, действительно, как бы, да, по большому счету, все те люди, которые считают себя христианами, должны однозначно совершенно выразить свой протест. Кстати говоря, вот президент США дает клятву на Библии. Вот как вот Библия в голове президентов США, значит, соотносится с тем похабным, так сказать, представлением, которое показали во Франции. Французы могут сказать, а нам вообще все до лампочки, так сказать. У нас вот была французская революция. Кстати говоря, действительно, именно французская революция выпустила огромное количество вот этих всех нечистот, если честно сказать, да, так сказать, в мир, и легализовала их. Потом с них пример брали и наши революционеры, многие. Вот. Но огромное количество других стран, так сказать, да, у них какая-то своя была история, да. И они, так сказать, да, даже высказывают, может быть, в частном порядке недовольство, но вот так, чтобы взять и выразить официальный протест. Вот. Ну, в общем, если честно, на мой взгляд, все это так называемое открытие вылилось в скандал, еще больше дискредитировало сам факт этой Парижской Олимпиады, показало нам лицо, значит, истинного Запада, и я думаю, что должно вызвать, у всех нормальных людей должно вызвать протест, даже у неверующих людей, на мой взгляд, вот это вот все представление должно вызывать, ну, отторжение, как минимум. Ну, судя по комментариям в соцсетях, набожные французы ждут высшего суда после опошления христианства на так называемой церемонии открытия Олимпиады и даже собираются бежать в Россию от садомитов-сатанистов. Говорят, да, вот единственный оплот сейчас остался в Европе. Примем беглых христиан из Европы, Сергей Александрович? Ну, я, честно говоря, к этим вот всем стремлениям отношусь так, это, как бы, с одной стороны, благоприятно, с другой стороны, не очень в это верю. Принять-то мы приняли бы, было бы неплохо. Другой вопрос, что нам для этого придется, опять же, ту же миграционную политику серьезно пересмотреть и ввести туда фактор политический, национальный и ценностный. То есть по каким признакам? То есть наши законы нынешние, они не дадут возможности этим людям здесь натурализоваться, получить гражданство или даже вид на жительство. Потому что, как бы, это нигде не прописано. А надо бы. Потому что если мы в Конституции эти вещи прописали, то, по идее, как бы, да, это должно оказать влияние на изменение законов, касающихся, так сказать, всех сфер жизни, включая и вот этот, да. Вот. Но интересно то, что действительно люди на Западе смотрят в сторону России в этом смысле. Почему? Я об этом не раз говорил. Россия, по сути, единственная и последняя, так сказать, да, на сегодняшний день, как это ни парадоксально, даже после 70 лет советской власти, христианская страна, которая готова за эти христианские ценности хоть как-то бороться. У нас тоже масса вопросов ко всему, но тем не менее, хоть как-то бороться. А все остальные сдались. Все остальные сдались. И поэтому условный белый человек на Западе, американец или европеец, христианин, так сказать, да, католик или протестант, ему по большому счету и посмотреть-то некуда. Как я в свое время говорил, так сказать, о расколе на Украине, православной, внутри православной церкви, я считаю, что он тоже именно с этой целью проводится, этот раскол. Они хотят маргинализовать русскую православную церковь и сказать, вот православные тоже с нами. своим людям сказать, своим людям на Западе, католикам, протестантам, они хотят сказать, ну, это вы недовольны нашими западными порядками, вам нравится православное христианство, да посмотрите на Украину, вот истинные православные христиане вместе с патриархом Константинопольским, они все тоже это одобряют, бежать вам некуда. Французы, итальянцы, американцы, вам некуда бежать. Россия, а России как будто бы нету. Мы Россию отменили. Там одни, так сказать, эти самые медведи живут, как бы, да, пьяные, как бы, да, и эти самые, вот, балалайками дерутся и все остальное. Там вообще нет ничего. Они вообще не христиане, а еще непонятно кто. Вот в чем на самом деле здесь момент. Кстати, еще раз повторю, у нас многие по инерции советских времен не понимают, насколько важным может быть религиозный фактор в геополитической борьбе. Не верите в Бога, ваше дело, как бы, но анализировать ситуацию с точки зрения геополитической борьбы имеет смысл. В этом аспекте, в этом разрезе, да, на самом деле религиозный фактор всегда был, есть и будет очень значительным. Никуда вы от этого не денетесь. Поэтому они вот понимают, что они делают. У нас, к сожалению, по инерции многие долгие, так сказать, годы так и не понимали. Может быть, сейчас что-то начинает, так сказать, проясняться в головах, и то с большими спорами, с трудом, так сказать, всякими столкновениями и так далее, и тому подобное. То есть вот эта ситуация есть. И, кстати, еще раз вернусь, вот как раз отталкиваясь от того, что вы сказали, там, что французские там, эти христиане хотят бежать. Я не очень верю, конечно, что они прибегут, но тем не менее. Вот как по мне, лучше бы они там боролись. Да, вот там боролись бы, так сказать, за это самое, за традиционные ценности. Вот. Но что важно, вот много лет говорю, как, просто у меня лично, как бы, я просто человек, у меня нет таких возможностей, да. Россия должна стать лидером в том, чтобы показать вот этот вот гармоничный срединный путь между модернизацией и традиционализмом. Этот пример должен в первую очередь касаться Запада, стран Запада. Россия имеет такую возможность, но долгая инерция подражания Западу до сих пор не дает нам это сделать. Ни одной крупной инициативы, действительно крупной инициативы по этому поводу, где Россия могла бы сказать, мы поднимаем этот флаг, как бы, да, ее до сих пор нет. До сих пор нет, да, к сожалению. А людей, которые на самом деле в Америке, в Европе нас бы услышали, их достаточно много. Я не буду говорить, что их большинство. Нет, это не так. Но их достаточно много. А вот эта тема традиционных ценностей, она на самом деле внеполитическая, и она очень действенная. Она гораздо более действенная, чем многие другие идеи, вот такие социально-экономического характера и прочее-прочее. Тем более, что по этим вопросам там, это самое, сразу, так сказать, там можно предъявить там 150 претензий и так далее. Вот. Другой вопрос, что и у нас еще, так сказать, по этому вопросу масса этих самых непоняток и дискуссий. Но тем не менее, я считаю, что Россия вот этот свой внешнеполитический капитал использует очень вяло. Я так вот мягко скажу. Использует, но очень вяло. Я думаю, что вот с этим надо, имеет смысл, так сказать, работать. Потому что там есть люди, которые не знают, на самом деле, куда посмотреть, в какую сторону. Они не будут смотреть в сторону Китая. Они не будут смотреть в сторону мусульманского мира. Они не будут смотреть в какую-то другую сторону. Им нужен какой-то ориентир христианского характера. Они тогда для них это будет важно. Вот такая простая вещь, так сказать, да, которую необходимо понять. Агентство ТАСС опубликовало исследование. Олимпиада в Париже стала одним из самых обсуждаемых событий в российских и зарубежных СМИ, в соцсетях. Но тут такое разделение. Как показывают результаты исследования, у нас Олимпийские игры в основном критикуются, и главными темами критики, собственно, вот эта церемония «Скандальное открытие игр», низкий уровень безопасности гостей и спортсменов. В иностранных СМИ тоже это одна из самых популярных тем к обсуждению, но там обсуждают в основном выступления звезд эстрады, звезд спорта на церемонии открытия. При этом, как отмечает в исследовании, тема скандальных выступлений всяких вот сомнительных персон проигнорирована. Вот разный у нас был взгляд с ними, с нашими бывшими партнерами. Но это называется политическая пропаганда и политический заказ. Они делают вид, что они этого не замечают. Хотя даже МОК убрал эту трансляцию. То, что МОК убрал эту трансляцию, это о чем-то свидетельствует. Но свободная, в кавычках, западная пресса этого не заметила. Вот тоже, так сказать, пожалуйста, вот вам и диагноз. Если в целом говорить, вот вы говорите, что мы должны стать неким светочем для христиан западного мира. Но в целом-то христианство – это основа всего, что сегодня называется тем самым западным миром. Очевидно, что краеугольный камень рассыпается. Если они не найдут вот этот светоч, получается очищение только Третьей мировой войной? Ну почему? Может быть, загниение, так сказать, и смерть, саморазложение. Это тоже вполне себе понятный путь. Может быть, очищения никакого и не будет. Вот и все. Идем дальше по темам. Достаточно громкие волнения в Венесуэле. Но это об этом через несколько минут. Сейчас новости. Железная логика. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Начали мы говорить о массовых протестах в Венесуэле, которые уже затронули большую часть страны. Западные страны вновь не приняли итогов президентских выборов и вывели на улицу оппозицию, как ранее было с Гуайдо, кто такого еще помнит. При этом вновь избранный президент Николас Мадуро заявил, что протесты в Каракасе и других крупных городах организованы и поддерживаются из-за рубежа. Якобы каждому демонстранту выплачивают по 150 американских долларов из западных спецфондов. Более того, Мадуро сказал, что часть протестующих завезены в страну из США и Аргентины, куда венесуэльцы ранее уехали. Но так или иначе, масштаб протестов растет. В ходе беспорядков пострадали уже более 100 сотрудников венесуэльской полиции и военнослужащих. Но опять мы видим, Сергей Александрович, вот упорное следование одной и той же методички, одни и те же технологии, значит, недовольны результатами выборов, требуют их отменить и так далее. Причем со стороны, как прямое вмешательство считается, и США, и ФРГ об этом заявили. Вот. И, в общем, все то же самое, как было с Гуайдо, в расчете, что рано или поздно получится переворот. Наверное, рассчитывают, как случилось на Украине. Павел, я прошу меня простить, я просто вот хотел продолжить немножко ответ на ваш вопрос. Я его обрезал, потому что, ну, новости, это самое, да, по поводу очищения там Третьей мировой войной и Европы, да, это к Мадуро мы еще вернемся обязательно. По поводу очищения, если честно, как бы, да, так сказать, я пока не вижу никаких особых перспектив очищения Запада и Европы в этом смысле, в ценностном плане, да. Вы говорите Третья мировая война, вернее, не говорите, а спрашиваете. Третья мировая война, если она, не дай бог, случится, она просто уничтожит Европу. Это вовсе не будет означать очищение. Возможно, это будет означать тяжелейший кризис, который может привести, ну, к каким-то вообще, так сказать, непредсказуемым последствиям. Вот. Но я все-таки очень надеюсь, что до Третьей мировой войны не дойдет. Вот, потому что это будет губительно и, может быть, смертельно для всех, и для нас в том числе. Вот, но, тем не менее, как бы, Третья мировая война может привести просто к глубочайшему кризису. Приведет ли за этим кризисом очищение? Очищение не факт. Может быть, придет, а может быть и нет. Более вероятным я вижу другие два сценария. Да? Первое – это то, что все-таки вот это вот брюссельская, так сказать, развратная абсолютно идеология, которая есть сейчас, она на самом деле задавит, задушит, так сказать, всех там более или менее несогласных, типа Орбана там, или какой-нибудь альтернативы для Германии. Вот. Может быть, сделает это с помощью американцев, может быть, самостоятельно, я не знаю. Вот. И в итоге да, будет продолжаться вот такое гниение внутреннее, которое, конечно, рано или поздно приведет тоже к коллапсу, как бы к смерти внутренней, потому что все те процессы, если вот сейчас те процессы, так сказать, которые идут в Европе, значит, каким-то образом там развить дальше, в общем и целом они все, конечно, приведут к распаду и загниванию. А вторая, так сказать, это самое, второй путь, это все-таки постепенный подъем там более консервативного политического движения, вот, ну, в виде там АДГ, тех же там Лепен и всех остальных, вот, и попытка выправить эту, значит, эту ситуацию, но она, скорее всего, приведет к разобщению внутри Евросоюза. Не знаю, будет ли это распад или не будет, но это будет разобщение и рост национальных суверенитетов, вот, которые будут подрывать общую вот эту европейскую архитектуру. Так что вот так вот, скорее всего, да. Когда говорят, опять же, о войне, еще раз говорю, да, вот некоторые считают, кстати говоря, это такое, ну, просто вот, опять же, в данном случае я безоценочно говорю, но это чистая, значит, функция от марксистского подхода, что вот мировой империализм, что называется, он выход из кризиса всегда ищет в войне. Я думаю, что это отчасти правда, отчасти неправда, но, опять же, фактор ядерного оружия делает такую войну, как бы, да, самоубийственной. Поэтому может ли европейская элита, например, искать выхода в войне, большой войне с Россией? Может. Часть, так сказать, из этой элиты может так думать. Но еще раз повторяю, я думаю, что настоящая Третья мировая война, как бы, да, обмен ядерными ударами и прочее, она приведет к взаимному уничтожению, а судьба Европы при этом будет, пожалуй, самой печальной в связи с ее густонаселенностью, большой плотностью, так сказать, да, населения, в связи с отсутствием стратегического глубины для там, того, чтобы куда-то отойти, спрятаться там где-то там и так далее. Вот такие дела. То есть может ли это привести к самоубийству? Вот что интересно. интересно. С религиозной точки зрения, что мне всегда интереснее, может ли это привести к самоубийству? Я могу сказать вам так. Сатанизм всегда приводит к самоубийству. Вообще всегда. Увлечение злом, увлечение, так сказать, потусторонними какими-то, так сказать, мрачными силами всегда приводит к самоубийству в том или ином виде. Может быть, сначала к убийству, через агрессию, озверение, а потом и к самоубийству. Самоубийство души и самоубийство тела. Рано или поздно это может произойти и с Европой. И в этом смысле, кстати говоря, если говорить с религиозной точки зрения, там христианская догматика нам ничего такого, значит, веселого не обещает, потому что, собственно говоря, это вполне укладывается как раз в откровение Иоанна Богослова, в просторечии, известное под словом, так сказать, под простым русским словом апокалипсис. Вот и все. Поэтому, так сказать, здесь вот такая штука, если уж говорить там так всерьез на эти темы. То есть, на самом деле, увлечение потусторонними силами, попытка поставить себя на службу зла, рано или поздно неизбежно приводит к самоубийству. Вопрос в том, как оно будет происходить, в какой форме и так далее. Отчасти эти признаки самоубийства мы видим вот в этом гниении, которое в том числе, так сказать, нам ярко продемонстрировали в ходе церемонии открытия, значит, Парижской Олимпиады. Хочешь так сказать, бедная Олимпиада, до чего она докатилась? То есть крестовый поход против сатанизма – это война за выживание, если так вот грубо говорить? Ну, я бы так сказал, крестовый поход против зла, как бы, да, против саморазложения, против самоубийства, против, так сказать, природы вещей, если уж хотите, да, и это борьба за выживание, в первую очередь. Вообще, я должен сказать, что, вот говорю, традиционные ценности, отстаньте, отстаньте, вы надоели. Тут даже с точки зрения просто бытовой логики, традиционные ценности – это жизнь, а не традиционные – это смерть. И подтверждения этому, они видны просто в невооруженным глазом. Как бы. Вот и все. Для меня это, между прочим, является одним из простейших доказательств истинности, значит, верований религиозных. Вот и все. Просто с одной стороны жизнь, а с другой стороны смерть в том или ином ее виде. Вот такие дела. То есть это очень просто. Это даже с точки зрения физического выживания, как бы, является достаточно очевидными вещами. О борьбе добра со злом, который сейчас происходит в Венесуэле, очень накаляются события. Не знаю, как дальше поведет себя армия, на которой очень большие виды у оппозиции, но армия пока с Николасом Мадуро. США могут ввести новые санкции против Венесуэлы из-за победы Мадуро на выборах. Об этом пишет агентство Bloomberg. Вчера Венесуэла разорвала дипотношения с рядом стран соседних. Это Аргентина, Чили, Перу, Панама, Доминикана, Уругвай. Вот. Требуют детальные результаты, все детали президентских выборов по каждому участку опубликовать. Это и Германия требует, и Соединенные Штаты. Якобы Мадуро там что-то вот смухлевал. Но действительно у него победа достаточно, что называется, на тоненького. 51% Мадуро набрал. Но так или иначе он сказал, у нас все по-честному, в отличие от вас. У нас там отпечатки пальцев. В общем, не подделать ничего. Куда все идет? Очередная попытка раскачать Венесуэлу, подмять ее под себя? Ну, насчет там по-честному, не по-честному, мне трудно сказать, но я знаю, что на этих выборах работали в том числе наши наблюдатели из России. Вот, можно их там послушать. Вот. Я думаю, что у Мадуро все-таки большинство, просто оно не очень большое, но тем не менее оно есть. Что касается раскачать, да, это второй подход к этому, к снаряду, что называется, да. Американцы сейчас попробуют совершить госпереворот в Венесуэле. Это совершенно однозначно, причем повод очень понятный для цветной революции, такой легитимистский, что называется, вы неправильно проголосовали. К выборам они очень часто привязываются, апеллируя, что вот, мол, народ обманули и так далее. Я думаю, что попытка это будет, сможет ли Мадуро выстоять, это большой вопрос. Но и в любом случае, даже если он сможет, его ждут, конечно, довольно тяжелые санкции. Другой вопрос, что американцам, значит, сейчас у них и так проблем немерено, да? Вот еще заниматься Венесуэлой, там, госпереворотами, конечно, это будет непросто. Но, с другой стороны, Байдену, если быстро все там разрешится, Байдену в зачет пойдет вот эта небольшая победа так называемой демократии в отдельно взятой стране, которая давно уже как кость в горле у Вашингтона и ряда других стран. Сейчас секундная пауза и продолжим. Вести ФМ. Но опять возникает вопрос, получится ли там все быстро оформить как нужно. Получится ли вообще? Да, я согласен, что, в принципе, если что-нибудь они сейчас смогли бы быстро сделать с Венесуэлой, наверное, демократы могли бы это поднять на щит, но выглядеть это будет, на мой взгляд, довольно слабенько. если честно, потому что все равно основные-то проблемы в Штатах, они внутри находятся, да, то есть можно отвлечь внимание на Венесуэлу, потому что это близко, потому что это более понятно, это Латинская Америка и так далее, вот, но можно ли из этого извлечь какие-то прям такие уж мощнейшие, так сказать, дивиденды с точки зрения избирательной кампании, не факт, попытаться можно, но... Опять же, а что если, как бы, да, ничего не получится? Тогда что надо будет делать? Да, вот совершать сейчас какую-то интервенцию, условно говоря, в Венесуэлу, американцы явно не готовы. Они не будут этого делать. Они не сделали этого при Чавесе, они не сделали этого на прошлых выборах. Я думаю, они и сейчас не будут это делать, тем более учитывая свои там предвыборные кампании, потому что непонятно, чем это кончится. Ну, то есть, может быть, они как бы что-нибудь такое выдумают, но это будет достаточно сложно. Но вот попытаться, условно говоря, там перетянуть на сторону противников Мадуро армию, силовой блок, который, собственно, конечно, поддержка которого для Мадуро очень важна, они могут, да, это запросто. Я думаю, что именно сейчас они над этим очень активно работают. Но опять, вот сделать так, что, вот сказать, что вот это супер-пупер победа демократов, сомнительно это будет выглядеть. Почему? Потому что в свое время именно Трамп ввел, кстати говоря, жесткие санкции против Венесуэлы. То есть обвинить, например, Трампа в том, что он в данной ситуации на другой стороне, невозможно. Невозможно. То есть вот Трамп, например, скажем, дихотомия, связанная с Украиной и Россией. Там, да, какой у демократов, так сказать, лозунг? Трамп – агент Путина. Вот говорят они уже много-много лет. Вот. А мы, говорят они, мы наоборот, так сказать, за Америку и все такое прочее. А вот в случае с Венесуэлой и Мадурой, ну, это никак не проканает, потому что, на самом деле, именно Трамп в свое время ввел санкции достаточно жесткие против Венесуэлы, по тем же самым, так сказать, поводам, по тому же самому поводу, вот, и это будет выглядеть довольно, довольно странно, но попытаться использовать венесуэльский сюжет для того, чтобы перебить повестку, для того, чтобы отвлечь внимание, как бы, от фигуры Трампа, от этого покушения на него, как бы, они могут, да, на этом может раствориться Камала, но если вот ничего не получится, тогда да. Тут такая штука, если американцы будут что-то делать и не получится, и это сыграет на руку Трампа. Он скажет, что это все безмозглый, безрукий, так сказать, старый, так сказать, долбодятел Джо. И его, это самое, как он говорит, злобная и тупая Камала, лживая. Вот это все они. Если получится, да, действительно, значит, Камала, как бы, да, с Байденом и демократами могут сказать, ну вот, смотрите, демократия победила, ура-ура. Никаких побед вообще-то у нас не было, как бы, да, но вот, а вот вам и победа. А вот, ну, наверное, смогут это, вернее так, попытаются это раздуть максимально, вот, а там уж как что называется, как Бог даст, там, насколько это там получится, не получится, трудно сказать. Ну, в общем, Мадуро будет бороться, судя по всему, так просто уходить он не собирается. Вот. А что касается вообще само по себе вот этой вот ситуации с выборами, да, ситуация с выборами – это любимая ситуация цветных революций. Это самое простое, что вообще можно придумать, да. Почему? Потому что появляется вроде бы как законный повод для недовольства, законный повод для возмущения, и вроде бы как законный, хотя тоже только, так сказать, на бумаге, говорит, даже не на бумаге, а так это поверхностно законный, для вмешательства в дела другой страны. Вот, мол, мы хотим, так сказать, чтобы у вас прошли демократические выборы. Хотя возникает вопрос вообще, а кто вы такие? Вообще все равно кто. Значит, Америка, там, Венесуэла, там, или кто угодно, там, Чили, Перу, там, все. А кто вы такие, чтобы вмешиваться в дела, значит, в этом смысле, там, другого государства? Вот, кто вы такие, кто вам дал право? С другой стороны, конечно, надо сказать, что это технология, которую американцы и западники используют очень эффективно и очень много раз. Мы долгое время, знаете, вот вообще, и сейчас до сих пор, так сказать, как-то вот, ну, так это, ну, мы типа не влезаем. Вот в 2004 году, как бы, мы не стали влезать в эту ситуацию, когда совершенно очевидно, значит, на фоне выборов вот этих вот, вот по такому же сценарию была проведена оранжевая эта революция, вот, значит, да, мы сделали вид, что, так сказать, ну, ладно, мы, типа, принимаем эти вещи, да, вот, а результат, могу сказать, жуткий рост национализма в период нахождения у власти Ющенко и его команды, который подготовил в значительной степени все то, что происходит сейчас, да, вот, мы точно так же, так сказать, не вмешивались в другие всякие разные выборы в разных других странах, ну, не знаю, вот как по мне, как бы, да, тут надо, конечно, подумать. Вот. Как по мне, так я бы вмешивался везде, если честно. Да? Что, собственно, делают американцы? Другой вопрос, что понятно, что, так сказать, просто люди преследуют свои цели. Тут с этими выборами, как бы, да, всегда есть такой вопрос, так сказать, да. Вот. Что нужно стране, так сказать, и насколько это соответствует вообще тому, что называется принципами электоральной демократии. Но, возвращаясь к Мадуру, да, будут качать. Я думаю, что сейчас они будут качать это очень активно, потому что им это может пригодиться действительно в контексте их собственных выборов. Да, ну и будут качать Грузию. Уже власти грузинские пишут, что Соединенные Штаты готовят для страны Октябрьскую революцию. Там парламентские выборы, и давление на грузинские власти, на грузинское правительство будет только нарастать. Тем более, что были сообщения, Минюст Грузии все-таки создал реестр для регистрации организации иноагентов. Организации в Грузии с 1 августа начнут заполнять декларации по закону об иноагентах. В Грузии надо будет более пристально, наверное, следить, чем за ситуацией в Венесуэле, но и там, возможно, будет жарко. Ну, с Венесуэлой, я так скажу, там нам тоже для нас это важно, потому что, конечно, если сейчас они скинут Мадуро, то будут свернуты все программы сотрудничества Венесуэлы и с Россией, и с Китаем. Не то чтобы для нас прямо это жизненно важно, но для нас это имеет значение, в том числе с точки зрения присутствия вообще вот в этом полушарии, с точки зрения присутствия на территориях, которые близки к Штатам. Вот, это будет важно. Американцы тоже это понимают, поэтому там, значит, ставка-то не только там нефть и еще что-то, какие-то там природные богатства, ставка тоже в том числе геополитическая. Что касается Грузии, ну да, с Грузией ситуация такая как бы немножко неожиданная. Но действительно, Грузия встала в оппозицию американцам. Вот Кабахидзе, тут премьер-министр сказал, что вот, мол, вот война закончится между Россией и Украиной в следующем году, вот ему так кажется, и тогда типа Грузия сможет перезагрузить свои отношения с американским правительством, независимо от того, кто там будет, республиканцы или демократы. Вот. Но я думаю, что это тоже немножко оптимистичный взгляд на вещи. Еще раз говорю, американцы, если они приходят, и вы даете им возможность зайти в страну, они будут давить до тех пор, пока у власти не будут абсолютные марионетки, которые просто будут тупо, значит, по звонку из Вашингтона, или даже не из Вашингтона, потому что из Вашингтона дорого звонить, по звонку из американского посольства, вот будут тупо, так сказать, да, выполнять все, что им скажут. Вот другие им не нужны. Вот в чем дело. То есть они будут вот давить до упора. Там, да? Если ваш лидер, так сказать, даже если он просто вот мамой клянется, что он друг Америки, но если он вдруг хоть в чем-то проявляет самостоятельность, все, он кандидат на то, чтобы его сменить как минимум, а как максимум свернуть ему голову. Вот, поэтому здесь, мне кажется, тоже грузины, они так это немножко все равно остаются в неких иллюзиях по поводу США, вот, да, вот там та-та-та-та. Вот. Но сейчас ясно идет, так сказать, борьба за простую вещь, и в этом смысле я с грузинскими политиками согласен, за простую вещь, как бы, да, это втягивание Грузии, вообще, из второго фронта в войну с Россией, что для Грузии будет полной катастрофой. Абсолютно точно это будет полная катастрофа. Ну, вот придрались к этим, к этим закону об иноагентах и все такое прочее. Вот мы посмотрим, как бы, да, американцы, в принципе, американцам ничего не стоит, на самом деле, устроить какую-нибудь революцию в Грузии, хотя вот по закону, надо сказать, они выводили людей на площади, выводили, вот, и в итоге-то так и не получили. Все-таки парламент продавил эти законы, вот, хотя тоже там со второго-третьего раза, вот, но тем не менее все эти студенческие волнения все-таки грузинским властям удалось как-то это самое, значит, проигнорировать. Но грузинское правительство, у них рациональная позиция, говорят они и внутренней своей позиции, и Западу говорят, не втягивайте нас в противостояние с Россией, мы не выдержим, и вам это, от этого хуже будет. Давайте сейчас разрешится украинский конфликт, но действительно Кабахидзе называл 25-й год, как, по его мнению, будет окончание, и вот после этого будет точка отсчета для перезагрузки. То есть дают понять, украинский конфликт, его завершение, это, скажем так, отправная точка для многих позитивных политических процессов не только на Украине, но и в других странах. Ну, так дело-то в том, что грузины тоже хотят сыграть в хорошего, так сказать, да? Они говорят, вот, мол, да мы за вас, в принципе-то мы с Америкой, но вот только не надо нас втягивать в войну между Украиной и Россией. Вот когда она закончится, все, мы готовы, все будем там это самое. Но они не понимают простой вещи. Вот это все, что они будут готовы, это все американцам нафиг не нужно. Им сейчас нужно только одно, чтобы Грузия как бы втянулась в эту войну. А все остальное, разговоры про демократию, сотрудничество, это вообще просто обертка, это просто мишура. А в реальности им нужно использование той или иной страны. Вот если ваша страна не соглашается быть использованной, она плохая. А дальше вы можете все, что угодно говорить, так сказать, да, про демократию, целовать, так сказать, это американский флаг там, и все остальное. Это вообще никого не волнует, потому что это просто декорации и больше ничего. А что главное? А главное это вот в нужный момент использовать эту страну. А что будет с Грузией в случае этой войны? Да им наплевать. Это так же, как вот, например, скажем, украинские спецслужбы нанимают здесь у нас в стране каких-то идиотов, болванов, а потом им наплевать, что будет с ними болванами. Вот так же американцы относятся к тем странам, которые они в эти дела вовлекают. А все остальное просто треп. И все. Минэкономразвития России рекомендовала россиянам в Венесуэле избегать выхода на улицу и соблюдать меры безопасности. Сейчас мы уходим на новости. Продолжим буквально через несколько минут. Не переключайтесь. Железная логика.